Глава 34. Тихо на носочках прошагала к двери Халиля. Тихо приоткрыла ее и застыла. Они спали на его кровати. Обнаженная Хаят обнимала во сне Халиля, закинув на него длинную ногу. Он безмятежно спал, отвернув лицо в противоположную сторону, так словно не хотел видеть Хаят. Я грустно улыбнулась. Не хотел бы, не принимал бы ее в своей спальне. А так, похоже, у них все хорошо. И все его слова о любви были ложью, наглым враньем. Я намеренно хлопнула дверью и поспешила к себе. Долго плакала в одиночестве, а потом в дверь постучали. Я быстро смахнула слезы и вытерла ладонями лицо. Зашла Алия. С подносом в руках она прошла к столику. Поставила еду. «Желаешь чего-нибудь еще, госпожа?» «Нет, спасибо, Алия». Она кивнула и удалилась, а я взглянула на еду и вздохнула. Сев за столик, заставила себя откусить кусочек тоста. Есть совсем не хотелось, но я должна. Должна ради себя. О ребенке я старалась не думать. Дело даже не в том, что он нежеланный. Дело в том, что, скорее всего, после родов у меня его заберут. Халиль сказал, что я его враг. И это не шутка. Он теперь действительно ненавидит меня. Жаль, я не чувствую того же. С каких пор он стал мне небезразличным? Когда это произошло? И почему? Разве не он меня изнасиловал? Разве не он заставил забеременеть? Я должна ненавидеть его и его ребенка. Но этого почему-то не происходит. Наоборот, мне было больно представлять их с Хаят вместе. И видеть их вместе тоже. Я не слышала, когда он уходил. Но поняла, что ушел, когда моя дверь распахнулась, ударившись о стену, и через порог переползла змея. Хаят уставилась на меня с ехидной ухмылочкой, приподняв одну бровь, оценила мой внешний вид. Я сидела не расчесанная, не умытая. Не было сил и тошнила. «Плохо выглядишь», – прокомментировала довольная Хаят и прошла в мою спальню. «Уйди», – прошипела я, но она, казалось, не услышала. «Не пожелаешь мне доброго утра?» Она приблизилась вплотную, поддела длинным ногтем бретельку моей ночнушки. «Не пожелаю». Я отступила назад, повела плечом, сбрасывая ее руку. Сегодня ночью я была с Халилем. Он подарил мне незабываемые часы удовольствия. Я так соскучилась по нему. «Я очень рада за вас», – прохрипела с болью в голосе. Я не смогла ее скрыть. Она то и дело прорывается наружу. «Я тоже рада». Ты теперь можешь забыть о нем. Он больше к тебе не прикоснется. Теперь ты для него лишь инкубатор. А я все еще любимая жена. Я опустила глаза в пол, чтобы она не увидела моих слез. Убирайся из моей комнаты. Просипела и сжала пальцы в кулаки. Однако Хаят не торопилась. Она оценила содержимое подноса с едой. Хмыкнула. «Что, Алиса, нет аппетита? Как я тебя понимаю?» «Я без внимания Халиля тоже ничего не могла есть. Привыкай. Теперь так будет всегда». Халиль смотрел, как танцует Хаят, как плавно выгибается и вьется вокруг него, лаская кожу тонкими пальцами. Он пил виски и закрывал глаза, вспоминая, как неумело танцевала для него Алиса. И у нее получалось лучше, чем у опытной Хаят. А может, ему просто так казалось, потому что он полюбил. Он не любил так даже Анису. И оттого боль от измены Алисы стала в разы больше. Тяжелее, острее. Она ранила, будто острым кинжалом, прямо в сердце. Трахал Хаят без особого удовольствия. Она извивалась, смеялась и стонала. А он причинял ей боль и ни на секунду не задумывался об этом. Он не видел перед собой женщину. Не чувствовал к ней ничего, кроме зверского желания сделать еще больнее. Представлял на ее месте Алису и сатанел еще больше. Утром молча поднялся с кровати, пошел в душ. Смыть с себя запах другой женщины. Ему нравилось пахнуть Алисой, сексом с ней, любовью к ней. Хаят присоединилась к нему в душе, обняла со спины. «Уходи», — молвил негромко. «Почему?» «Все же было хорошо». Хаят, похоже, и правда не понимала, что не так. Зато понимал он. Понимал, что Алису ему никто не сможет заменить. Ни Хаят, ни Аман, ни любая другая женщина. Его все еще тянуло к ней. Хотелось ворваться к ней в спальню и взять ее сонную, всклокоченную после сна, как он делал по утрам, когда просыпался рядом с ней. Но теперь это казалось невозможным. Он не простит ей предательства. Это выше его сил. «Просто уходи, Хаят». Она не стала навязываться, молча удалилась. Уходя, подошел к спальне Алисы, застыл у двери. Хотел заглянуть, увидеть, как она спит, но не смог переступить через свою гордость, молча ушел. Перед тем, как уехать, отдал приказ охране повесить камеру видеонаблюдения в ее комнате. Хотя бы так она будет с ним 24 часа в сутки. После обеда звонила Хаят. Он поморщился и отодвинул телефон подальше. Не хотелось слышать голос первой жены. И то, что произошло между ними ночью, он считал ошибкой. Так, словно предавал Алису. «Госпожа, тебя можно поздравить?» Аман прошла в комнату Хаят, пока та пудрила лицо, сидя у зеркала. Выглядела первая жена отлично. Ее глаза победно сверкали, а улыбка не покидала уст. «Да, Аман, можешь поздравить. Я рада за тебя. Сегодня ночью моя очередь, ведь так?» Хаят задумалась, а Аман перестала дышать от напряжения. «Хорошо», — наконец ответила Хаят. А Аман выдохнула. «Сегодня пойдешь к повелителю. Только не забывай о таблетках. Нам и одной беременной в этом доме предостаточно». «Что ты собираешься с этим делать?» – осторожно спросила Аман. Хаят вздохнула, отложила кисть с пудрой. «Не я, а ты». «Что?» Глаза Аман округлились. «Что я могу?» «Ты отравишь ее ребенка. У меня есть таблетки. Ты добавишь их ей в напиток, и дело с концом». Аман опустила голову, задумалась. Ей эта идея не нравилась. «Я не уверена, что смогу, госпожа». «Сможешь. Я же смогла избавиться от Анисы. И от русской Халиля оттолкнула. Пришла твоя очередь. И никаких отговорок я слышать не хочу».